Глава 46. Подарки. Арина. «Какое красивое платье у вашей служанки!» Брюнет перевел взгляд на Саманту, которая тут же зарделась от смущения и радости. «Вам повезло, что ваш слуга полуфей», — сказал Наэль и внимательно посмотрел на Арни. «Почему?» — уточнил Габриэль. «При необходимости он может стать отличным защитником для вашей супруги», задумчиво ответил блондин. «Его магия способна создавать растения, а среди них есть опасные, ядовитые и колючие. Представьте себе ветку розы или шиповника, которая обвелась вокруг шеи врага, или стебель борщевика, который потерся об кожу неприятеля». «Арину придется от кого-то защищать?» — вскинулся мой муж. «Никогда нельзя исключать такой возможности», — назидательно произнес Наэль. «Жизнь — это слишком непредсказуемая штука. А ваша жена слишком юна и неопытна. Есть большой риск, что она постоянно будет влипать в приключения». «Да, я тоже этого опасаюсь», — потер висок Габриэль. «Кажется, вы хотели пригласить нас на свадебный ужин?» — перевел тему на более приятную брюнет Рой. «Мы только за», — улыбнулся блондин. «Да, конечно, проходите, пожалуйста». Махнула я им рукой на накрытый стол, и мы все за ним расположились. Молодоженов усадили во главу стола, а дальше мы с Габриэлем сели на одной стороне, а маги напротив нас. «Кстати, о платье», — сказал Рой. «Оно выглядит свежо и шикарно. Хорошо пахнет и поражает воображение. Это отличная идея для бизнеса. Полуфей может открыть свадебный салон и зарабатывать на нарядах для дам немалые деньги». «Спасибо за идею, но моя специальность — садовник, и она меня вполне устраивает. Тем более, что я человек подневольный, делаю то, что прикажет хозяин», — ответил на это Арни. Маги на это лишь переглянулись и загадочно улыбнулись. Не знаю, что они улавливали своими магическими радарами насчет Арнифея в будущем, но у парня определенно все будет хорошо. В перерывах между тостами и поздравлениями новобрачных Рой дотошно выспрашивал у Габриэля, что делал король с нашим защитным экраном. Анаэль устроил мягкий допрос моей персоне. Уточнял, что я ощущала, когда Грегори ко мне прикоснулся, а также когда я запулила в него посуду и как я себя чувствовала потом. Причем мне даже не нужно было озвучивать свои ответы. Маг сразу улавливал их в моей голове и задавал следующий вопрос. Я попыталась сама порасспрашивать этих магов об их жизни, но в ответ получала короткие расплывчатые фразы. «Живем в пустыне, в пещере, всем довольны. Нет, нам не скучно. Наблюдаем за мирами, это очень интересно. Иногда выполняем просьбы других существ, например, как сегодня. Жениться пока не планируем. Не нашли подходящих невест, но со временем создадим свои семьи». Примерно через час мы все насытились, и Габриэль поднялся из-за стола. «Спасибо за приятную компанию. Давно так хорошо не проводил время. Но мне пора в цитадель. Служба есть служба. Молодоженам мои поздравления. Подарок с меня». «Благодарим за гостеприимство, герцог Тардион», — отозвался Наэль, тоже вставая вместе с Роем. «Этот свадебный пир был небольшим, но душевным. Ваша семейная жизнь будет долгой и счастливой», — обратился он к Орнифею и Саманте. «Без трудностей не обойдется, но в целом все будет хорошо», — уверенно добавил Рой. «С нас тоже причитается подарок», — улыбнулся блондин. Он сунул руку в карман и вытащил оттуда два кольца. Женское и мужской перстень. «Это невесте», — вручил он колечко, ахнувшее от счастья и изумления Саманте. «Этот оранжевый камень в центре — очень редкий и ценный тиролит. Он повышает настроение. Если все вокруг покажется грустным и печальным, надень кольцо и почувствуешь себя лучше». «Спасибо», — растроганно отозвалась девушка. «А это жениху». Наэль вложил перстень в руку Орнифея. «Это портальный артефакт. Поноси его какое-то время, не снимая, примерно неделю. Ему нужно настроиться на твои энергетические потоки, чтобы не создавать диссонанс с твоей магией. Тогда он заработает в полную силу. И как им пользоваться?» — уточнил Арни с горящими глазами. Подарок явно пришелся ему по душе. «Сконцентрируешься на синем камне в центре и нажмешь на него, представляя то место, куда хочешь попасть», — объяснил Наэль. «Это портал на одного?» — спросил Арни. «А если я захочу куда-нибудь переместиться вместе с женой, например?» «Это возможно. Просто возьми ее на руки и перенесетесь оба», — ответил блондин. Но, разумеется, все эти перемещения ты должен делать только с позволения своего хозяина», — махнул Рой на Габриэля. «Да, конечно, я понимаю», — затряс головой Арни. «У этого артефакта есть лимит, не больше 2 перемещений в месяц, туда-обратно. Энергии в нем хватит примерно на год. Потом при желании его можно будет подзарядить», — объяснил Рой. «Спасибо, это чудесный подарок», — поблагодарил сияющий Арнифей. «Что касается вашей жены, герцог Тардион, то мы мягко ее просканировали», — обратился Наэль к моему супругу. «С ней все в порядке?» — встрепетнулся Габриэль. «Да, насколько это возможно в ее ситуации. Резкая активация дара не пошла ей на пользу, как и то, что значительную часть энергии отхватил вам король», — поправился Наэль. «Но в целом с ней все хорошо», — заверил Рой. «Пусть сильно не напрягается в ближайшие пару дней, и ее магические потоки полностью восстановятся». «Мы их немного подкорректировали», — мягко улыбнулся блондин. «А насчет защитного купола, не волнуйтесь, герцог, мы уже начали работу по восстановлению. Нам понадобится еще примерно 30 минут работы в этом замке, и мы уйдем. Только хочу предупредить, сразу выставить готовый купол невозможно. Ваш прежний нарастал энергией и укреплялся годами. То, что сейчас выставил король, лишь фикция», — произнес Рой. «Мы уже создали основу, каркас и запустили процесс восстановления купола. Он начнется с потолка и будет постепенно опускаться вниз до подвальных помещений. На это уйдет 1-2 дня. Магическим зрением вам будет хорошо видно, как продвигается этот процесс», — пояснил Наэль. «Я вас понял. Спасибо, парни», — кивнул Габриэль. А меня заинтриговал внезапно возникший в голове вопрос. Что они попросили у моего супруга за свою помощь?